37. Фонтаны Борга. Район Борга – идеальные декорации для исторического квеста. Можно, к примеру, отправиться на поиски фонтанов, разбросанных по всему кварталу. Они миниатюрные и фотогеничные, идеальная открытка из путешествия. И что немаловажно, все можно обойти за полчаса. Рядом с Пассетто обнаруживаются сразу два фонтана в разных концах стены. Это снова Пьетро Ломбарди с его районными фонтанами. У стены университета Лумса под аркой аккуратной горкой сложены травертиновые пушечные шары. Если зайдете в соседний замок Святого Ангела, увидите у старинных бойниц такие же. Из смешной маски рожицы течет вода в низкую раковину, из которой раньше поили лошадей и ослов. Скульптор посвятил этот фонтан району Борга в 1927 году, напомнив об отличительной особенности места, о замке с долгой военной историей. Поэтому и называется он соответствующе – фонтан пушечных ядер. Чтобы увидеть следующее творение Ломбарди, нужно пройти вдоль Пассетто до конца. Под аркой за колоннадой собора Святого Петра множество путешественников со всего мира останавливаются набрать воды в бутылке у маленького источника. Пожалуй, из всех региональных, районных фонтанов этот под названием «Фонтан Тиар» наиболее популярный, потому что стоит на пересечении главных туристических троп. Башенка из овальных папских корон напоминает о том, кто главный в этой части города. Мы еще формально не на территории Ватикана, но она начинается всего в нескольких метрах от фонтана за Леонинской стеной. Раковины украшены связками ключей Святого Петра, символа понтифика на земле и на небесах. В гербе Ватикана они из золота и серебра, а на флаге государства обозначены желтым и белым цветами. Помимо эмблемы города Рима и района Борга, на этом фонтане есть еще один признак ушедшей эпохи, в которую творил Ломбарди – герб фашистской партии. В тот момент, когда появился фонтан, готовились соглашения между Святым Престолом и новой итальянской властью. Необходимо было, наконец, определить статус Ватикана. После объединения Италии в 1861 году было не очень ясно, что делать с наследием Папской империи. В 1929 году были подписаны Латеранские соглашения, окончательно закрепившие за Ватиканом право называться самым маленьким независимым государством мира. Папский престол лишился почти всей территории, но сохранил суверенитет. Сбоку на фонтане виднеется вырезанный щит с фасциями и буквами AV, Анна 5, пятый год власти фашистской партии. В те времена ее идеология не имела ничего общего с тем трагичным поворотом, который она примет после союза Муссолини и Гитлера. Итальянский лидер был одержим восстановлением величия Римской империи, как в древние времена. Вся его политика была пропитана исторической пропагандой и консервативными лозунгами. Фасции, отсюда фашизм, это связки деревянных прутьев, перевязанных ремнями и красной лентой. В республиканские времена Древнего Рима они олицетворяли власть царей и верховных судей. Как декоративный элемент фасции встречаются в гербах организаций, административных территорий и монет разных стран, эмблеме Франции и отдельных коммун, в судебной системе США. В России они есть в эмблемах Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в украшении ограды Летнего сада в Санкт-Петербурге и Александровского сада в Москве. За следующим фонтаном придется поохотиться. Он совсем не на виду, как другие. Дальнейший путь лежит по Виа ди Порта Анжелика, мимо Ватиканских ворот Святой Анны. Можно поприветствовать папских швейцарских гвардейцев. И потом на тихую улицу Борга Виторио. После середины пути откроется небольшая площадь Пьяцца делле Васкете у одного из факультетов университета Лумса. Среди криво припаркованных мопедов и галдящих студентов в кафе напротив не сразу обратишь внимание на углубление сбоку от проезжей части. Две полукруглых лесенки спускаются на метровую глубину к миниатюрной арке с ракушкой, надписью «Аква Анжелика» и годом 1898. Чуть ниже привычная для Рима аббревиатура SPQR, Senatus Populus Quae Romanus. В древности она расшифровывалась как идеальная форма демократического союза патрициев и плебеев. Senatus Populus Quae Romanus. Сенат и народ Рима. Но с тех пор давно уже превратилась в один из символов города. Буквы SPQR попадаются на фасаде зданий, крышках люков и фонтанах, напоминая на каждом шагу: вы в великом городе с многовековой историей. Присутствие аббревиатуры на этом фонтане, скорее всего, напоминает, что его заказала городская администрация. Фонтан задумал архитектор Франческо Буффа для украшения стены церкви Сан-Мария делле Грации у ворот Ватикана, Порта Анжелика. Это там, где фонтан Тиар. В ходе перестройки Борго в эпоху Муссолини церковь снесли, а фонтан перенесли на Пьяцца делле Васкетте. Ее название «Площадь раковин», возможно, осталось с тех времен, когда здесь стояли ванны для воды, стирки или водопоя животных. Не исключено, что одна из них сейчас и используется как раковина фонтана. Ангельская вода, использовавшаяся когда-то в фонтане, издавна ценилась за лечебные свойства для печени. Но сейчас фонтан подключен к системе аквавержения, аквавирго и стреви. Последний фонтан ждет на параллельной улице Борго-Пио. Это самая уютная улица района, и я приберегла ее на десерт. Мягкий охровый оттенок фасадов, пешеходная мостовая и столики кафе на улице. Жизнь словно замедляется, беря передышку от бесперебойного потока туристов вокруг Ватикана. Посередине улицы слегка расширяется, превращаясь в сквер. Пьяцца дель Каталоне. Здесь часто с визгом носится малышня из детского сада. Увитые густым плющом фасады зданий и изящные скамеечки мороженицы Хедера делают этот уголок Бордо аппетитной добычей для фотографов. Но, конечно, главный герой площади – коренастый кирпичный фонтан, похожий на сказочную избушку. Или на алтарь с треугольной крышей. Такие ставили в домах древние римляне, чтобы оставлять угощения для духов дома – пенатов. Помните выражение «родные пенаты»? Оно пришло из античного Рима. Фонтан появился благодаря папе римскому Пию IX в 1870 году. Об этом снова говорят скрещенные ватиканские ключи и корона. До прихода новой власти во второй половине XIX века Ватикан успел сделать для Рима полезное дело – восстановить древний водопровод Аквамарча. Его название написано на фонтане в честь создателя акведука претора Квинта Марция, жившего во II веке до нашей эры. По его приказу построили сложную инженерную систему протяженностью в 90 километров для подачи воды из чистейших высокогорных источников реки Аньене. Акведук Аквамарча считался в Риме одним из лучших по качеству и прозрачности воды, наравне с Аквавирго. Этот факт может показаться ироничным тем, кто понимает итальянский язык. Слово «марчо» переводится как «гнилой», «грязный», чего не скажешь о прохладной живительной струйке, из которой прохожие наполняют бутылки и ладони.